Инструктаж для звеньевых Захар собирался проводить в соседней аудитории. И заявившись туда самым первым, я рукавом куртки смел на пол осколки стекла с приглянувшейся парты и убрал под нее короб с лазером. А сам начал изучать разрядник, внешне напоминавший пухлый дробовик с пистолетной рукоятью и объемным наростом энергетической ячейки вместо магазина. Выданный мне экземпляр оказался изрядно побит жизнью и украшен многочисленными царапинами, но на первый взгляд неприятных сюрпризов преподнести был не должен. Я сдвинул вперед переключатель, активируя разрядник, и нахмурился. На миниатюрном экране начала медленно расти полоска, отображавшая процесс загрузки управляющего оружием процессора. Секунд через 20 цевьё разрядника начало едва заметно вибрировать, а полоску сменили заключенная в круг буква «А», мигающая двусторонняя стрелка и цифры 98,6. Впрочем, шестерка тут же сменилась четверкой, и я поспешил вернуть переключатель в положение «выкл». 20 секунд. Случись что, за это время только так пулями нашпигуют. И постоянно держать включенную эту бандуру тоже не выход. Активная защита в момент энергоячейку разрядит. Ну и что делать? Я задумчиво потеребил ногтем треснувшую штурмовую рукоять, и тут в аудиторию начали подтягиваться остальные звеньевые. И вот эти парни, оттолпившихся на первом этаже бездельников, отличались просто разительно. Сразу видно, довелось в свое время пороху понюхать. «Присаживайтесь». Последним, явившийся в аудитории Захар, кинул на пол чем-то туго набитую спортивную сумку и поправил немного перекосившуюся классную доску. Потом магнитами прицепил к ней увеличенную карту нужного района и заявил. «Слушаем внимательно и запоминаем. Два раза одно и то же повторять не буду». «Так точно, хер профессор!» Немедленно откликнулся занявший первую парту центрального ряда худой долговязый тип в длинной кожаной куртке, на которой выделялись квадратные пятна заплат. «Я воль, короче!» «Вот и замечательно!» Захар отвернулся к карте и начал вводить нас в курс дела. Но особого внимания на его бубнёж я не обращал. Так, краем уха прислушивался. Вдруг что-то новое прозвучит. Не прозвучало. «Вопросы?» — уточнил замолчавший наконец Захар и уставился на звеньевых. «Харчи и воду выдавать будете?» — встрепенулся сидевший на первой парте парень. «По упаковке концентратов нарыло, воды не будет, еще что?» «Подвалы самим искать придется. Ну, чтобы грозу переждать», — спросил бородатый здоровяк, усевшийся позади меня. «Самим. А вот огневые позиции подготовлены заранее. Здесь без самодеятельности. И запомните, занять их надо будет сразу после грозы, без задержек». «Так говорите, прояснение будет», — шмыгнул носом парень в залатанной куртке. «Будет. А туристы на флайерах прилетят». «Ты не глухой случаем?» — поморщился Захар. «Я же сказал, два раза повторять не буду». «Я к чему это?» — ухмыльнулся паренек, ощерившись пеньками сломанных зубов. «На флайерах обычно сканеры ставят. Мы там такие модные заляжем с этими пуколками, а они засекут нас и прихлопнут чем-нибудь дальнобойным. Или стороной облетят». «Не проблема», — отмахнулся Захар и, присев, расстегнул отставленную к стене сумку. «Универсальный маскировочно-защитный костюм приходилось кому-нибудь использовать?» Он вытащил запечатанный в пластик комбинезон в сложенном виде, не превышавший размерами упаковку с мужской сорочкой, и продемонстрировал его нам. «Ну хоть видели такие раньше?» Раздавшееся в ответ неуверенное мычание его не порадовало, и Захар тяжело вздохнул. «Это хамелеон, что ли?» – пригляделся к упаковке с комбинезоном парень на первой парте. «Но от сканера-то...» «Костюм не только принимает цветовую гамму окружающей среды, но и дает некоторую защиту от энергетического излучения и закрывает владельца при сканировании местности», — объяснил подручный Храмова и предупредил. «Только не надо флайер посреди улицы караулить, хорошо? Укройтесь в домах. Стрельбу первыми не открывайте. Если у кого-то из ваших людей не выдержат нервы, без денег останется все звено». «Да понятно, чё там». Сплюнул на пол, молчавший до того третий звеньевой. «С авансом чё?» «Получите на выходе». «Так мы пошли», — поднялся из-за парты явно битый жизнью мужик лет 40 с изуродованной ожогом левой щекой. «Сначала распределим цели. Твое звено отвечает за первый флайер сопровождения. «Твое?» – Захар подошел к парню, сидевшему за первой партой. «За последней. Оставшиеся два звена атакуют главную машину. Всем все ясно?» «Ясно», – зевнул бородач позади меня. Я молча кивнул. «Тогда получайте защитные костюмы на своих людей и валите отсюда. Выходить уже пора». Звеньевые выстроились в очередь, я встал последним, а когда Захар отсчитал 4 упаковки, попросил. «Дай еще один комплект». «По жизни носить собрался», — хохотнул убиравший комбинезоны в пластиковый пакет бородач. «Не, в них, говорят, дышать невозможно», — усмехнулся я. «Зачем тебе?» — нахмурился Захар. «Да мало ли», — не стал я ничего объяснять. «Жалко тебе, что ли? Он же одноразовый, копейки стоит». «Держи». «Благодарю». Я вернулся к столу и, жалея, что не прихватил с собой рюкзак, сложил упаковки с хамелеонами на подоконник. Оценивающе глянул на короб с лазером и приуныл. Нагрузили, блин. «Долго ты?» – окликнул меня Захар. «А знаешь что?» «Скажешь, узнаю». «Пришли моих сюда, я им тоже инструктаж устрою». «Какой инструктаж? Выходить пора!» «И как я все это потащу?» «Проблемы хомяков? Хорош!» «Ладно, держи». Парень кинул мне опустевшую сумку и, сорвав с доски карту, вышел из аудитории. Но тут же заглянул обратно и предупредил. «Можешь ее потом себе оставить». «Слушай, а что двусторонняя стрелка на дисплее разрядника обозначает?» Вспомнил я про непонятный значок. «Модуль активного анализа цели для снижения расхода энергии». «Это как?» «Ну, грубо говоря, разрядник определяет, куда ты его направил». «И сам мощность импульса отрегулирует», – закатил глаза Захар. «Чтобы человека в бронежилете поджарить, один разряд нужен. Без бронежилета – другой. При работе по технике аналогичная калибровка идет, понятно?» «Понятно». «Бегом тогда». «Иду». Я быстренько поскидывал в сумку упаковки с защитными костюмами, закинул на плечо ремень разрядника и с коробом лазера под мышкой направился на выход. Пора уже со своими подчиненными познакомиться. Только вот чувствую, особых положительных эмоций это знакомство не доставит. Судя по рожам, толпившихся на первом этаже дегенератов, у них только выпивка и дурь на уме. Поэтому и подписались на эту авантюру. Но все оказалось вовсе не так плохо. Видимо, самых пропащих Храмову удалось отсеять, и дожидались меня нормальные парни, точнее мужики. Всем за 30, одеты, конечно, в рванину, но рванину аккуратно залатанную. У меня, в общем-то, одежка ничуть не лучше. Да и лица у товарищей совсем не пропитые. Или не совсем пропитые. Ну да разница невелика, мне с ними одно дело провернуть, а потом хоть трава не расти. «Здрасте», – остановился я рядом с мужиками и легонько ткнул носком ботинка по составленным в угол коробам с лазерами. «Пользоваться доводилось?» «И вам не хворать», – ничего не ответив по существу, кивнул высокий лысоватый мужик в зеленой брезентовой куртке и спортивных штанах. «Вы, так понимаю, наш звеньевой». В его взгляде мне почудилось неприкрытое удивление тем, что командовать ими поставили какого-то пацана. Но возмущаться этим обстоятельством лысый благоразумно не стал. «Именно», – подтвердил я и, перехватив взгляды, которыми обменялись мои новоявленные подчиненные, спросил. «Между собой знакомы?» «Типа да, вместе держимся». «Я Владимир». «Лысый», – вполне ожидаемо представился мой собеседник. «Данил», – протянул руку, стоявший рядом с ним мужчина, не столь высокий, но куда более широкоплечий. Этот напялил прожженную сразу в нескольких местах балоневую куртку, заношенные до дыр джинсы и каракулевую кепку. «Тихон!» – спрыгнул с подоконника самый молодой из троицы, в облике которого проглядывало что-то кавказское, нос с горбинкой, черные глаза. «Повторяю вопрос, агрегаты всем знакомы?» «Ну, типа да», – неуверенно ответил лысый, поколебался и добавил. «Теоретически». «С чего бы тогда начать?» – задумался я. «С прицеливанием проблем не будет, специальные очки в комплекте идут. Размахивать лазером не надо, это не гиперболоид. Одним махом флайер насквозь не прожжет. Плюс они двигаться будут. Если повезет, сами обшивку распорят. Главное, ровно удерживайте». «Ясно, будем знать». В отличие от разрядников и иглометов, лазерное оружие особого распространения так и не получило. Использовали его в основном против низколетящих воздушных целей и легко бронированной техники. Ну и для зачистки улиц при массовых беспорядках применяли. Было дело. От неприятных воспоминаний меня замутило, и я отошел к разбитому окну. «На выход!» – громогласно распорядился Захар. «Живее!» «Держите!» – вытащив из пакета, рассовал я мужикам упаковки с защитными костюмами. «Все серьезно?» – ухмыльнулся Лысый. «Типа и в самом деле туристов стрелять идем?» «Ну да», – подтвердил я и указал на выход. «Вперед!» Во дворе хозблока к этому времени собралось уже человек 20, но людей Храмова выделить из толпы не составило никакого труда. И отличались они даже не новенькой одеждой и огнестрельным оружием, а уверенным видом. Сразу понятно, что ребята не промах, да только они явно пришлые. Захар, думаю, в пятне не первый раз, а остальные запросто дров наломать могут. Теперь ясно, зачем Храмову наемники понадобились. Его-то парни из-за незнания местной специфики разве что в надзиратели и годятся. Недаром ведь мне одному разрядник выдали, а у остальных только лазеры. Против автоматов при таком раскладе воевать последнее дело. Нет, спрыгнуть ни у кого не получится. Придется до конца идти. «Внимание!» – обратился к нам Захар. Сам Храмов держался на заднем плане и внимания к себе старался не привлекать. Зуб даю, даже звеньевые Захара главным в этой компании считают. А парень дождался, когда затихнут разговоры, и продолжил. «К Свердловскому проспекту выдвигаемся одной группой. Там разделяемся на звенья и укрываемся в подвалах, переждать грозу». При этом известии большинство местных поежились. «Потом сразу занимаем позиции. Вся необходимая информация есть у звеньевых». «Идем как?» – уточнил сидевший на инструктаже позади меня бородач. «Сначала по братьев, потом по партизанской. Через проспект переходим в районе архива». «А если...» «Никаких если», – перебил звеньевого Захар. «Маршрут контролируют наблюдатели, в случае чего они нас предупредят». «Ясно». «Все, разбирайте сухой паек и выходим». «А остаток когда выплатят?» – не выдержал кто-то из наемников. «Здесь или на месте?» «На месте! Идем!» Мы вышли со двора и зашагали к проглядывавшей через не успевшие облететь кусты улицы. Но на проезжую часть выходить не стали, свернув вместо этого на широкую асфальтированную дорожку, расположенную перед газоном на обочине. Слева показались стены и сторожевые вышки дневного базара, за ними разбомбленное здание старого рынка и многоэтажная громада автомобильного паркинга. Но вскоре они остались позади, уступив место зиявшим выбитыми окнами и редкими прорехами стенам многоэтажных жилых домов. Пустынная улица, как и прежде, была перегорожена сгоревшими автомобилями, но я не расслаблялся и внимательно поглядывал по сторонам. Пусть идиоты, готовые напасть на два десятка вооруженных до зубов людей, давно отправились в края вечной охоты, но поисковые группы зверей вполне способны принять нас за конкурентов, со всеми вытекающими из этого последствиями. В ближний бой они, разумеется, не полезут, а вот обстрелять с безопасного расстояния запросто. У этих гадов с патронами проблем отродясь не бывало. Схлопотать пулю или пару осколков хотелось меньше всего, поэтому я потихоньку замедлил шаг, и вскоре наше звено незаметно для остальных переместилось в самый конец колонны. Отшагавшего неподалеку Юрия Храмова этот маневр, впрочем, не укрылся, но он лишь подмигнул и ничего говорить не стал. «Владимир!» – окликнул меня взгромоздивший короб с одноразовым лазером на плечо Данил. «А эти штуки?» – он похлопал ладонью по боку футляра. «Точно сработают? А то списанные, через раз пацаны болтали, стреляют». «Эти не списанные». «Да? Очки видел? При списании их из комплекта убирают». «А, тогда ладно». Тут шагавшие в авангарде парни ускорили шаг, и мы побежали через попавшуюся на пути дорогу. Впереди показались заброшенные дома частного сектора, и настороженно посматривать по сторонам стал уже не один я. В поселке дороги не перекрыть, при всем желании какая-нибудь сволочь из зверей лазейку да найдет. Ну и обосновавшиеся в соседних садах деятели дружелюбием тоже не отличались. Всю праздно шатающуюся публику новоявленные адепты натурального хозяйства сразу записывали в потенциальные мародеры и поступали с ними по законам военного времени. Из-за столь неконструктивной позиции они время от времени имели много проблем, но ничего менять в своем поведении, похоже, не собирались. «Не люблю я типа по открытым местам разгуливать», – передернул плечами лысый, напряженно шаря глазами по выстроенным на краю поселка кирпичным особнякам. «Да и небо еще», – поддержал его Тихон. «Так и кажется, будто из-за облаков флайер вынырнет». «Флайер не вынырнет. Я запрокинул голову и уставился на низкие тучи, едва не задевавшие краями крыши высоток, на другой стороне дороги. А вот под дождем оказаться не хотелось бы». «Это точно», — согласился со мной лысый и шмыгнул носом. «Слушай, командир, а у тебя курева нет? А то дыму нанюхался, наизнанку всего выворачивает». «Не, бросил». «Ну, я типа тоже. Но приперло вот». «Давайте-ка прибавим». Вскоре впереди замаячили многоэтажки, и поселок как-то незаметно остался позади. Но спокойнее от этого не стало. Начинались ничейные земли, и шансы нарваться на шальную пулю увеличивались буквально с каждым шагом. И вот сейчас многочисленность отряда вполне могла сыграть с нами дурную шутку. А ну как не пожалеет, кто заложенного загодя на всякий случай фугаса. Подручные храмово залязгали затворами автоматов, наемники лишь втянули головы в плечи и ускорили шаг. Успеть воспользоваться убранными в короба лазерами никто по понятным причинам не рассчитывал. А разрядник я активировать не стал. Иначе пока доберемся до места, батарея точно сядет. «Может, на другую сторону перейдем?» Потихоньку предложил я, склонившись к плечу Храмова, когда пришлось выйти на проезжую часть, огибая кучу бесформенных обломков, оставшихся от рухнувшего дома. «Нет, от реки незаметно подойти могут», — покачал тот головой. «А в развалины никто в здравом уме не полезет, там только чихни и все обвалится». «Ну как знаешь». «Не бери в голову, если что, нас прикроют. Вот после архива смотреть в оба придется».